Глава 31. Черт, поехали. За блоком 28 последовал блок 47. Внутри этого блока хранения был ледогенератор Panasonic, изготовленный из нержавеющей стали, в хорошем состоянии и выглядевший совершенно новым. Лиду и Ганс не участвовали в аукционе за это хранилище. Все могли видеть ледогенератор, поэтому цены торгов были выше, чем для блока 28. Стартовая ставка составляла $500, но первые несколько ставок быстро подняли ее до $1000. После яростной войны торгов цена единицы подскочила до $2800. Услышав цену, Ганс скривил губы. Там должно быть что-то хорошее, иначе этот парень ничего не заработает. Максимальная цена для этой модели ледогенератора составляет $3500. Был уже полдень, когда были проданы следующие 4 единицы, и был показан блок 142. В отдельных деревянных ящиках стоял новенький набор европейской мебели, выполненный в неоклассическом стиле. Это включало один длинный стол, один длинный диван, два кресла, два маленьких стола и изысканный ковер. Лиду тихо кашлянул. Стоявший рядом с ним Ганс получил сигнал и тихо спросил, сколько мы можем получить с него. Он не видел много ценных вещей в хранилище, поэтому искал руководство от Лиду. Это был склад среднего размера, около 100 квадратных метров. Там были груды мусора. Мебель хранилась отдельно в деревянных ящиках, и снаружи ничего не было видно. Лиду немного подумал. Пока цена 1000 и ниже, мы должны быть в состоянии получить прибыль. Когда он посмотрел в интернете, он увидел, что аналогичный набор стоит $2000. Он полагал, что покупка единицы за половину цены сможет дать им немного денег. Аукционист поднял руку и начал говорить. Это очень, очень, очень большое хранилище. Возможно, внутри есть что-то ценное. Итак, стартовая ставка – $200. $200. $200. Кто хочет, быстро поднимите руку и дайте мне увидеть, где вы находитесь. Ганс осторожно огляделся, оценивая ситуацию. Были двое, которые подняли руки одновременно, а некоторые все еще раздумывали, поднимать ли их вообще. Как раз в тот момент, когда аукционист собрался продолжить объявлять ставки, Ганс поднял свой номерной знак. $500, закричал он. Для аукционов по хранению эта цена не была ни высокой, ни низкой и считалась пограничной. Торги могут быть рискованными свыше $500. Охотники за сокровищами могли позволить себе поднять цену, но им нужно было увидеть некоторые ценные предметы, соответствующие ей. На первый взгляд, одержимое этого хранилища не стоило $1000. Рисковать, предлагая больше денег, просто не стоило того. Вот почему цена предложения Ганса была гениальной. Другие охотники за сокровищами покачали головами, когда аукционист без колебаний указал на Ганса. Первая ставка в $500. Раз, если никто не собирается поднимать, то это будет два, все вы рискуете сейчас. В следующий раз, когда я скажу, все закончится. Хорошо, никто не хочет, тогда это хранилище достанется тебе, приятель. Ганс присвистнул. Благослови нас Бог, по крайней мере, у нас сегодня что-то есть. Лиду, неся ахмяу, подошел к нему. Увидев этих двоих и оцелота, кто-то спросил. Эй, Фокс, я слышал, что вам, парни, удалось получить на прошлой неделе $30000 Хавасу, благодаря кошке. Ганс рассмеялся. Это должно быть шутка. Кошка – это не бог. Как она могла помочь нам получить деньги? Не верьте тому, что говорит большой лис. Вмешался кто-то еще. Он скользкий тип. Все, что он отрицает, должно быть правдой. К ним присоединилось еще несколько человек, и они начали расспрашивать о таинственных методах поиска ценных хранилищ у двух мужчин. Это та самая кошка, черт, это оцелот, похоже, они собрали довольно много хороших вещей с ее помощью. Большинство людей не стали бы таскать ее с собой. Интересно, как она находит им нужные боксы. Что на этот раз в хранилище? Что ты увидел, что заставило тебя так решительно принять участие в торгах? У тебя же все равно есть хранилище? Да, просто скажи нам. Ганс продолжал улыбаться. «Я тоже не бог. Откуда мне знать, что там внутри? Я просто не хочу идти домой с пустыми руками. Это правда. К чему все эти вопросы?» На аукцион были выставлены еще 2 единицы хранения. Лиду знал, что в них нет ничего ценного, но все равно следил за аукционами. Ганс мог бы заподозрить его способности, если бы он этого не сделал. Во второй половине дня, после оплаты, они начали очищать блоки. Блок 28 содержал много плакатов. Ганс посмотрел на них, покачал головой и заявил, что они не представляют никакой ценности. Все они были выпущены в течение последних 2 лет, на них были изображения, показывающие все виды контента. Склад выглядел так, словно принадлежал типографии. Их можно продать как макулатуру, может быть, за несколько десятков долларов. Ганс отодвинул плакат и, увидев следующий, уставился на него, словно в трансе. Плакат был сделан для компании по производству нижнего белья. На нем было изображение чрезвычайно сексуальной девушки, застенчиво смотрящей на них. Лиду, привыкший к подобному поведению со стороны Ганса, сам начал расчищать склад. Он вытащил несколько бумажных коробок и достал миниатюрный цветной принтер. Увидев что-то ценное, Ганс наконец перевел взгляд и сказал: «Этот принтер неплохой. Проверь, работает ли он. Если да, мы можем поставить новый картридж с цветными чернилами и продать его за $100. Здесь слишком много мусора», — сказал Лиду. «Мы не сможем вместить все это в нашу машину. Предоставь это мне. Это пустяковое дело». Через несколько минут Ганс подъехал на пикапе и погрузил в него мусор. Он быстро уехал, чтобы избавиться от него каким-то неизвестным Лиду способом, который продолжал расчищать хранилище. В портфеле он нашел кое-какие столовые приборы. Столовые тарелки, ножи, вилки и подсвечник, составляющие полный набор. Предметы не казались чистым серебром из-за их цвета. Он был уверен только в том, что они были сделаны из серебра из-за штампованного логотипа бренда Holiday на них, бренда, известного производством дорогого серебра. В камере хранения 142 стоял совершенно новый, роскошный комплект мебели. Увидев, как Лиду вытаскивает столы из орехового дерева, классический диван и ковер, лица охотников за сокровищами вокруг него покраснели от зависти. Вернувшись назад, Ганс увидел столовую посуду и мебель и радостно закричал: «Я просто знал, что ты не ошибаешься», — взволнованно сказал он. «Это еще одно подтверждение тому. Мебель, столовое серебро, принтер и другие предметы, которые можно было продать, были сначала отправлены в дом Ханны. Остальное было мусором, который снова заполнил пикап». Отправившись в путь, они в конце концов подъехали к общественному мусорному контейнеру. Ганс нажал кнопку, и кузов поднялся, медленно вываливая весь мусор. Лиду был потрясен. «Черт, вот как ты с этим справляешься?» Это была незаконная свалка. Небольшое количество было вопросом этики, но сброс в большом количестве являлся преступлением. Они могут быть оштрафованы, если их поймает полиция. Это неэтично, но мы, некультурные люди, такие. Делаем все, если нам это удобно. Лиду не хотел быть частью этого нарушения закона, поэтому он решил избежать ситуации, используя способность жука. Он отправил его по дороге, отрабатывая движение маленького существа. Через некоторое время в поле зрения появилась Toyota Prado. Машина случайно проехала над жуком. Из любопытства и скуки Лиду заставил его прыгнуть в машину, чтобы проверить человека внутри. Жук прошел через основание машины, вошел в ее кузов и вынырнул, чтобы увидеть водителя. У нее было красивое, несколько холодное лицо. Она была одета в униформу, с золотым значком, сверкающим на ее большой груди. У нее также была ивовая талия, с которой свисали дубинка и пистолет. Полиция. Вздрогнув, Лиду поспешно махнул рукой, чтобы замедлить время и заставить жука сбежать из полицейской машины. Как только тот выскочил и прыгнул в пикап, он начал кричать: «Черт возьми, давайте быстрее, это полиция». Глава 32. Летать как жук, не говоря ни слова, Ганс вскочил на сиденье, завел машину и яростно нажал на педаль газа. Пикап рванулся вперед, как разъяренный зверь. Сидя в машине, элегантная полицейская на мгновение растерялась. Она, очевидно, не знала, что ее выдало. Она пыталась незаметно подкрасться к ним. Однако она быстро среагировала, надавив на педаль газа, пока в конце концов не догнала их. Увидев полицейскую машину в зеркале заднего вида, Ганс разозлился и расстроился из-за того, что им не повезло. «К черту эту проклятую копа, ищейку! Почему она преследует нас? Она влюбилась в меня, на этот раз у нас большие неприятности. Как насчет того, чтобы позвонить адвокату? Давай больше не будем убегать. У американских копов есть разрешение стрелять в такой ситуации, верно?» — нервно спросил Лиду. Ганс ловко повернул руль, переключил передачу, и машина выехала на боковую дорогу. Услышав слова Лиду, он усмехнулся. «Смешно. Когда машины едут так быстро, как ты думаешь, она будет стрелять. Все под контролем, просто расслабься, я знаю их правила. Пока мы не пойманы с поличным, Копам наплевать на эти мелочи. Лиду почувствовал себя немного спокойнее. «Тогда езжай быстрее, чтобы нас не поймали. Сиди спокойно», — уверенно ответил Ганс. «Позволь мне показать тебе силу бога улиц Флагстаффа». В конце его предложения мощная сила вдавила их назад. Лиду наблюдал, как деревья на обочине дороги быстро исчезают из его поля зрения, когда пикап стал яростно ускоряться. У него не было возможности пристегнуться, потому что ему нужно было держаться за Ахмяу, которая врезалась в его грудь, как только они начали ускоряться. Ганс ускорился еще больше. «Что за леди? Ее навыки довольно хороши, если она может догнать мой форт, но самое лучшее еще впереди. Давайте посмотрим, что еще ты можешь сделать». Лиду прижал Ахмяу к себе на коленях и взволнованно воскликнул. «Ты уверен, что сможешь это сделать? Давай просто прекратим убегать. Позади Toyota Prado, а нас просто пикап. Мы не на одном уровне. Ха, то, что определяет скорость автомобиля, никогда не было самим автомобилем, но решимостью и мужеством водителя. Аллах Акбар». После этого странного крика Ганс яростно повернул руль и затормозил. Ахмяу, которая только что сумела встать без помощи Лиду, снова была отброшена вперед. Кошка ударилась о ветровое стекло, шипя от боли. Лиду поспешно попытался схватить Ахмяу. С самого начала погони он был охвачен страхом и волнением, и не заставлял жука зарываться в его кожу. При попытке схватить Ахмяу, жук упал на голову Ахмяу. Бедная Ахмяу была потрясена. Машину трясло, она ускорялась и тормозила, и ее швыряло так ужасно, что она не могла перестать плакать от боли. На мгновение она выглянула в окно, увидев деревья и мусорные баки, пролетающие мимо так быстро. Оцелот испугалась еще больше, плача и безудержно мяукая. Сердце Лиду было разбито. Он обнял и держал голову Ахмяу в объятиях, мягко утешая кошку. «Все в порядке, все в порядке. Ахмяу очень храбрая, ты в безопасности, пока тебя держат руки папы, тебе не нужно ничего бояться». Ахмяу уткнулась в его объятия, словно пытаясь зарыться в его тело. В этот момент жук, который спокойно сидел на голове Ахмяу, внезапно дернулся, посмотрел вниз, как будто собирался залезть в ладони и залез в череп Ахмяу. От этой сцены Лиду был ошеломлен. Он всегда считал себя единственным хозяином жука, так как он зарывался только в его ладонь. Он никогда не ожидал, что тот сможет войти в голову кошки. Что происходит? Вскоре жук вышел из головы Ахмяу, и на секунду Лиду показалось, что он выглядит по-другому. Затем жук быстро прыгнул ему на ладонь и снова зарылся в нее. У Лиду возникло странное чувство, как только жук оказался в его ладони, как будто у него появилась какая-то связь с Ахмяу. Это было странное чувство, оставляющее его в оцепенении. Он бессознательно посмотрел на Ахмяу, и Оцелот тоже поднял голову, чтобы посмотреть на Лиду. В этой кристально чистой паре глаз, казалось, росло какое-то мощное узнавание. Поскольку пикап все еще мчался по улицам, Лиду не мог понять, что это было за чувство. Но он смутно помнил, что у жука были какие-то изменения, после того, как он вышел из головы Ахмяу. Он вызвал жука, чтобы еще раз взглянуть. То, что он увидел, удивило его. У того выросла пара полупрозрачных крыльев. Крылья были тонкими, как у цикады, и форма была такой же, но на них были странные линии. Лиду попытался изучить эти символы, но не смог извлечь из них ничего полезного. Они не были симметричны, и он чувствовал, что это могут быть два китайских иероглифа. К сожалению, он не знал, что это такое, но они показались ему знакомыми. После некоторых размышлений он понял, что происходит. На лапках жука тоже были линии. Он внимательно изучил и подтвердил это. Линии были одинаковыми как для лап, так и для крыльев. Сосредоточив свое сознание на жуке, Лиду получил видение маленького существа. Сглотнув слюну, он попытался дать команду шевельнуть крыльями и полететь. Очень удачно, пара крыльев завибрировала, и жук завис в воздухе. Как раз, когда он хотел проверить, как быстро жук может летать, пикап резко затормозил. Поскольку его сознание все еще было в жуке, его тело не отреагировало должным образом, и он врезался в лобовое стекло, обнимая Ахмяу. Бум! Когда он ударился о стекло, послышался глухой звук, и Лиду выругался от острой боли, которую почувствовал. Когда сознание вернулось к нему, он увидел, что жук все еще парил в воздухе, его пара глаз светилась странным светом, когда он смотрел на Лиду. Он махнул рукой и призвал жука. Тот превратился в фантомное состояние и вернулся в его ладонь с гудением. Изогнувшись всем телом, он зарылся обратно под кожу, как это всегда было раньше. Все это казалось Лиду сном, и он не мог понять, что произошло. Жук, казалось, эволюционировал, отрастив пару крыльев, которые могли позволить ему летать. Это, должно быть, было связано с тем, когда он зарылся в голову Ахмяу. Но в прошлом, когда они оба были вместе, жук не зарывался в кошку, так почему же он решил сделать это сейчас? И почему после этого у него выросла пара крыльев? Все эти вопросы крутились у него в голове, но он не мог придумать ни одного ответа. Это, по крайней мере, казалось хорошей вещью. Жук больше не будет ползать по блокам хранения. С полетом, сканирование ценных предметов займет гораздо меньше времени. Пока Лиду был погружен в свои мысли, Ганс обеспокоенно посмотрел на него и спросил: «Эй, приятель, ты ударился головой? Почему ты так резко затормозил?» Сердито спросил Лиду: «Почему мы не убегаем?» Ганс радостно указал на заднее стекло: «Битва при Дюнкерке уже закончилась. Смотри, эта чертова сука была утащена в ад большим лисом». Он должен был признать, что навыки вождения Ганса были действительно удивительными. Оглядываясь назад, он не видел больше полицейской машины. Между заботой о мусоре, бегством от полиции, получением столового серебра и набора новой винтажной мебели, эта поездка на аукцион была чрезвычайно успешной. Кроме того, извлекая выгоду из своего несчастья от преследования полиции, его жук по какой-то таинственной причине эволюционировал. Это был неожиданный бонус. Глава 33. Классический и неоклассический стиль. После возвращения домой у них было еще несколько дней отдыха. Чтобы быть более конкретным, они были у Лиду, который получил перерыв, пока Ганс был занят. Ему нужно было найти способ продать столовое серебро и мебель, а также узнать о следующем аукционе. Когда они вернулись домой, Лиду планировал сразу лечь спать. Он экспериментировал с полетом жука в течение довольно долгого времени и снова был истощен. Ганс похлопал его по плечу, прежде чем он успел уйти в свою комнату, и многозначительно улыбнулся. «Братан, забавно играть своими руками, правда? Я предлагаю тебе найти настоящую девушку. Если ты не станешь зависим от реальной женщины, то ты можешь пристраститься к тому, чтобы просто делать это с самим собой». Не растерявшись, Лиду показал ему средний палец. «Ах, мяу», — сказал он Оцелоту. «Поцарапай его». Ганс от души рассмеялся. «Не получится. Я и ах, мяу. Вот черт». Не колеблясь, ах, мяу заковыляла вперед и замахнулась когтями на Ганса, разорвав его спортивные штаны в клочья и оставив несколько кровавых царапин на коже. Это было чертовски больно, и Ганс бросился за дезинфицирующим средством, чтобы промыть раны, ошеломленный и разъяренный. «Ах, мяу, как ты могла так поступить? Кто купил тебе тунца? Кто купил тебе лосося? Кто купил тебе акульево мясо? Ты неблагодарное создание». Ах, мяу посмотрела на Лиду. «Мяу-мяу, мяу-мяу». Ее глаза оставались ясными и яркими, и в них был намек на человеческую мудрость, которой раньше не было. Ганс, казалось, не замечал этого. Лиду уставился на кошку и задумался. Жук зарылся в голову Ахмяу и отрастил крылья. Похоже, Ахмяу тоже претерпела некоторые изменения. Он угадал правильно. Приведя Ахмяу в комнату, он решил попробовать и дать команду кошке еще раз. «Иди, закрой дверь». Ахмяу уставилась на него в замешательстве. Он указал на дверь и сделал жест, как будто что-то закрывает. Ахмяу тут же заковыляла обратно и набросилась на дверь, так что она захлопнулась. «Ахмяу, иди и принеси мне эту книгу». «Нет, не National Geographic, и не астрологическую книгу». «Да, это то, что нужно», — усмехнулся Лиду, глядя на журнал Playboy. Взяв журнал, Лиду растянулся на кровати, как какой-нибудь лорд, и махнул рукой. «Ахмяу, иди и принеси мне стакан воды». Ахмяу посмотрела на графин с водой и моргнула. Она села, не следуя приказу. Лиду также почувствовал, что эта конкретная инструкция была слишком трудной. Он снял обувь и указал на подставку для обуви. «Ах, мяу, положи это на полку для обуви». Ах, мяу подбежала. Как раз в тот момент, когда Лиду был в восторге от обладания таким умным домашним животным, ах, мяу подняла обувь зубами и прыгнула на подоконник, без колебаний выбросив ее за окно. Увидев это, он закричал: «Черт возьми, мои кроссовки Ники!» Под этим окном был слив канализации. Крепко проспав до рассвета, Лиду вышел на улицу поупражняться и увидел редкое зрелище. Ганс не только проснулся, но и сидел на корточках на лужайке у мебели, изучая тумбочку. Увидев это, Лиду поприветствовал его. «Доброе утро, приятель. Ты сегодня много работаешь. Это первый раз, когда ты видишь восход солнца в Флагстаффе в этом году?» Ганс зевнул и сказал: «Черт, не оскорбляй меня. Я часто выхожу из клубов и возвращаюсь домой в половине седьмого утра. Я видел много восходов в это время дня». Лиду молча посмотрел на него. В конце концов он ушел на пробежку, а Ганс отправился спать. Американцы любили тренироваться, и утренние бегуны варьировались от детей в раннем подростковом возрасте до пожилых людей в возрасте 60 или 70 лет. Конечно, там было больше молодых мужчин и женщин, чем пожилых людей. К сожалению, некоторые американские девушки не пользовались косметикой во время тренировок, и Лиду действительно было неинтересно смотреть на их потные лица. Когда у них была бледная кожа, любые веснушки или пятна, которые появлялись на их лицах, были совершенно очевидны без использования тонального крема. Их большие поры кожи также были довольно заметны. Лиду представил себе доктора Софи. Он вспомнил, что кожа леди, доктора была очень тонкой и гладкой. Он подумал о соблазнительной фигуре доктора и ее нежных манерах, которые контрастировали с ее сексуальной фигурой. Внезапно одна часть его тела стала твердой. Он был на публике, так что это очень смутило его. Хлопнув себя по бедру, Лиду молча отругал младшего братца. «Я просто задумался, что тебя так взволновало. Если из-за такой мелочи ты поднимаешься, ты безнадежен». Позже, в тот же день, когда Лиду вернулся в дом и принял душ, Ганс проснулся и встал, пошатываясь. Был полдень, и первое, что он сделал, это взял бутылку пива. Лиду с беспокойством наблюдал за происходящим. «Приятель, так больше не может продолжаться. Не спать ночами, девочки, пьянство и обжорство, все это сократит твою жизнь». Ганс затянулся сигаретой, которую держал в руке, и выдохнул дым. «Я когда-то знал парня по имени Феликс Фокс. За всю свою жизнь он не выкурил ни одной сигареты и не выпил ни капли алкоголя. Вероятно, он никогда не прикасался к руке девушки своего возраста, кроме своей жены. Он ел вовремя, правильно тренировался и все такое. Но до какого возраста он дожил?» Инстинктивно Лиду спросил. «До какого? Ха, до 42 лет». Ганс выпустил колечко дыма. Лиду на мгновение задумался, прежде чем что-то понял. «Черт возьми!» – воскликнул он. «Разве Феликс Фокс не твой отец? Он же погиб в автокатастрофе». «Да, но он вел очень здоровый образ жизни и все равно рано умер. Итак, жизнь коротка, мой друг. Наслаждайся, пока можешь». Лиду развел руками. «Мне нечего на это сказать. Давай лучше поговорим о том, как справиться с делами». Ганс бросил окурок. «Там все прекрасно. Со столовым серебро все легко. Нам просто нужно найти высококлассный универсальный магазин, чтобы продать его. Но это немного сложнее для набора мебели. Видишь вон тот стол? Он не соответствует другой мебели. Мы должны сделать все возможное, чтобы это выглядело так, как будто все они являются частью одного набора». Набор неоклассической мебели был расставлен на лужайке. Кресло, тумбочки и длинный стол были помещены вместе. Лиду изучал их и чувствовал, что все они принадлежат к одному и тому же набору. Он сказал это вслух. Ганс покачал головой. «Нет, диваны и тумбочки сделаны из одного набора. Они в неоклассическом стиле. Длинный стол – это европейский классический предмет мебели. В чем разница?» – спросил Лиду, озадаченно. «Я ничего не вижу». Ганс улыбнулся. «Конечно, европейский классический стиль является одним из самых известных стилей мебели в мире. Это продолжение характеристик мебели европейской королевской семьи с 17 по 19 век. Каждая деталь настолько прекрасна, как это возможно, дающая чувство роскоши и элегантности даже в формальности. Это выражение европейского наследия и культуры». «Тогда как насчет неоклассической европейской мебели?» – спросил Лиду. «Неоклассический европейский стиль покончил с чрезмерно сложными деталями и декором, упростив линии. Сочетание классического стиля, с более высокой ценностью индивидуальности и модернизации, привело к большому разнообразию в мебели неоклассического стиля». Выслушав его объяснение, Лиду внимательно осмотрел мебель и покачал головой. «Я все еще не могу это увидеть». Ганс указал на бока тумбочек, которые дополняли диван. «Смотри, это относится к неоклассическому стилю. Несмотря на то, что они имеют изогнутые линии поверхности классического стиля, им не хватает резьбы, характерной для этого периода. Они также используют прямые линии современной мебели». Лиду снова посмотрел на длинный стол, сравнил его с боками тумбочек и понял, что на нем действительно было больше гравюр. Резные розы, букеты и ленты, розетки в форме чашечек и тому подобное. Поначалу это было трудно заметить, но это выглядело более величественно. Разница между ценами на полные комплекты мебели и отдельные предметы была весьма существенной. Осознав разницу, Ли Ду вздохнул. «Я совершил ошибку. Большой лис, в этом аспекте ты действительно босс». Ганс рассмеялся, довольный комплиментом. «Ну конечно, позволь мне показать тебе больше. Я собираюсь превратить все это в один набор. По крайней мере, они будут выглядеть так, будто принадлежат к одному набору. Как ты это сделаешь?» Ганс подмигнул. «Просто немного ручной работы». Глава 34. Ручная работа. Ганс отправился на прогулку и в конце концов вернулся с двумя банками краски. Он огляделся в поисках Ли Ду и попросил его о помощи. Затем они вдвоем спустились в подвал и достали ящик с инструментами. Покопавшись в нем некоторое время, он медленно впал в оцепенение. «Ты думаешь о том, как обновить этот набор мебели?» — спросил его Ли Ду. Ганс некоторое время молчал, прежде чем ответить. «Нет, этот ящик был подарком на день рождения, который я подарил отцу на его 40-летие. Я купил его на деньги, которые заработал на летней работе». Ли Ду взглянул на Ах Мяу и жестом велел ей ткнуться носом в Ганса. Ах Мяу поколебалась и некоторое время рассматривала их обоих, прежде чем снова ударить Ганса своими когтями. «Черт, я не обидел ни тебя, ни твою мать!» — выкрикнул Ганс. «Почему ты снова поцарапала меня?» Ли Ду чувствовал себя неловко после того, как это произошло. Он только хотел, чтобы Ах Мяу прижалась к Гансу, чтобы отвлечь его от болезненных воспоминаний об отце. Хотя процесс пошел не так, как он хотел, результат был технически приемлемым. Ганс начал собирать инструменты, такие как напильники, плоскогубцы и небольшой топор. «Мой отец и я раньше использовали этот набор инструментов, чтобы сделать кучу отличных вещей. Черт, в те дни я был его помощником, а он – главным человеком, а теперь…» Он тяжело вздохнул. «Этот проклятый мир, это чертова жизнь». Ганс взглянул на Ли Ду. «Теперь ты знаешь, почему я не верю в Бога. Если бы он действительно существует, зачем ему забирать хорошего человека, который был его верным последователем?» Ли Ду не ответил на этот вопрос. «Позволь мне быть твоим помощником, верным последователем, точно так же, как я был со своим отцом». Ганс посмотрел на него в предвкушении. Ли Ду кивнул. «Да, тогда назови меня папочкой. Ах Мяу, ударь его. Мяу, мяу. Черт, когда твоя кошка стала такой послушной?» Ганс застонал от боли, на его ноге появились новые царапины. Это было забавно, однако, на самом деле, не так уж больно. Все шутки в сторону, Ганс был все еще очень серьезен, когда дело дошло до работы, и он быстро сосредоточился на задаче, стоящей перед ним. «Для неоклассических стилей», — сказал он, — «прямые линии используются в качестве основного дизайна, с несколькими сложными деталями. В основном, с помощью прямых линий они создают чувство симметрии, в то время как проекты детализированы, они просты», — объяснил он Ли Ду. «Я могу понять по отдельности все слова, которые ты сказал, но я теряюсь, когда они собираются вместе». Ганс закатил глаза. «Хорошо, я объясню все просто. Посмотри на это. Оба стиля имеют украшения, такие как резьба, кисточки и заклепки. Это означает, что нам не нужно ничего добавлять или удалять, что также означает, что нет необходимости ломать что-либо у этого длинного стола. Для реставрационных мероприятий это один из самых простых проектов». «Тогда что нам нужно делать?» — спросил Ли Ду. Ганс указал на линию на столе. «Классические стили имеют более сложные, но более мягкие линии. Они делают акцент на скульптуре. Хотя неоклассические стили также сосредоточены на скульптуре, их линии проще, но смелее. Это уже установлено, и мы не можем это изменить. Что мы можем изменить, так это цвета. Классическая мебель имеет очень яркие цвета, в первую очередь белый и желтый. Это заставляет чувствовать ее величественность и роскошь. Неоклассическая мебель использует более теплые цвета и стремится использовать оригинальный цвет дерева в своем дизайне. Две банки краски, которые я купил, имеют аналогичный цвет с оригинальной древесиной. Давай наберемся терпения и дадим столу хорошую очистку. Мы скроем некоторые линии, подчеркнем другие и превратим этот стол в красивую вещь». Ли Ду кивал головой в знак согласия до последней фразы Ганса. «Вы, американцы, действительно некультурные», — огрызнулся он. «То, что ты делаешь, называется выдавать рыбьи глаза за жемчужины. Замена енота на наследного принца». Ганс на мгновение был ошеломлен его словами. «Ты точно хорошо знаешь английский язык?» В конце концов он проворчал и умолк, решив не продолжать дискуссию. Хотя Ганс и упростил этот план, его было трудно выполнить. Этот набор мебели был антикварным, а краска, которую купил Ганс, была высокого качества. Они должны были быть очень осторожны, так как некоторые пятна мебели не могли быть окрашены. Это было похоже на то, что им было необходимо нанести макияж на даму. Ганс отвечал за живопись, а Лиду исполнял обязанности его ассистента. Лиду держал растворитель для краски, и всякий раз, когда пятно было плохо окрашено Гансом, он быстро очищал его, чтобы они могли попробовать еще раз. Для того, чтобы сделать мебель похожей на настоящий набор, они добавили некоторые простые украшения к дивану и тумбочке так, чтобы линии дизайна стали похожи. Они работали целых 4 часа, вплоть до полуночи. Как только они закончили, Ганс принес немного пива, гриль, чтобы приготовить мясо и сосиски в качестве награды. «Наконец-то мы закончили», — сказал Ганс, хлопнув Лиду по спине. «Я задыхаюсь». Лиду вздохнул с облегчением. Растворитель краски был токсичным, и несколько вдохов его испарений заставляли человека чувствовать тяжесть или головокружение. Если подвергаться воздействию слишком долго, можно было довести себя до чрезмерного головокружения и тошноты. Теперь, когда они наконец закончили, оба мужчины отправились в душ. «Сига Чжунгуайцзаа», — сказал Ганс Лиду, уставился на него. Он понятия не имел, что Ганс пытается сказать. «А, ты смотрел «Теорию Большого Взрыва»? Первый сезон, первый эпизод». Говард только что познакомился с Пенни, и когда она пошла принимать душ, извращенец произнес эту фразу по-китайски. «Она знаменита. Ты правда этого не знаешь?» — удивленно спросил Ганс. Лиду бросил полотенце ему в лицо. «Конечно, знаю. Это Сигатункуайцзаа, а не та тарабарщина, которую ты только что сказал. Но опять же, эта фраза сама по себе мусор. Мы, китайцы, таких вещей не говорим». Ганс поднял руки вверх. «Ладно, ладно, я знаю, что твой мандарин – это глубокий и сложный язык, но не мог бы ты поторопиться и принять душ? Я устал ждать. Вы можете принять душ вместе», – сказала Ханна, появляясь в дверях комнаты. Ганс тут же бросил на Лиду нетерпеливый взгляд. «Неужели?» Лиду смущенно бросился в ванную, приняв душ гораздо быстрее, чем обычно. Ханна купила бифштекс, свиные рулеты, сосиски и бекон. Она уже зажгла гриль и начала готовить. Несколько сосисок лежали на гриле и шипели, их поверхности были полны масла, испуская сильный запах. Как только Ганс принял душ, он вышел из ванной полуголый. Он закрыл глаза и вдохнул свежий воздух. «Ой-ой-ой, о боже, этот запах, это прекрасный запах, замечательно». Он начал громко петь. Ханна держала в руке бутылку пива. «Если я скажу тебе, что я также подготовила Стива Джобса, ты найдешь это еще более замечательным, не так ли?» Она рассмеялась. Услышав ее слова, Ганс удивленно посмотрел на нее. «Неужели?» «Конечно», — улыбнулась Ханна. «Стив Джобс, что ты имеешь в виду?» — озадаченно спросил Лиду. Ханна достала поднос. На нем было несколько очищенных яблок. «Значит, вы говорили о жареных яблоках. Я думал, вы собираетесь поджарить человека», — сказал Лиду, забавляясь. «Стив Джобс был основателем Apple, компьютерной компании. Конечно, это яблоко и яблоки на подносе были совершенно разные. Жареные яблоки, которые сделала Ханна, были не просто брошены на гриль. Кроме того, что она очистила их от кожуры, Ханна удалила яблочную сердцевину и заменила ее вкусной начинкой. Сливочное масло и коричневый сахар смешались с крыжовником, крошкой печенья, корицей, мускатным орехом и розмарином. После смешивания этого всего вместе, начинка была затем фарширована в яблоке. Кроме того, верхние и нижние отверстия яблок были запечатаны кусочком зефира с каждой стороны. Когда его поставили на решетку, масло и коричневый сахар таяли на огне и просачивались в мякоть яблока. Первыми предметами, что приготовилось, были сосиски. Лиду быстро схватил одну из них. Прежде чем она успела остыть, его рот и нос были полны ароматами жареного мяса и кулинарных масел. В сочетании с запахами чили и тмина, запах был божественным. «Чувак, по сравнению с жареными яблоками, это ерунда», — сказал Лиду, набивая рот третьей сосиской. «Хм, но я думаю, что еще могу съесть парочку. Оставь мне хотя бы одну», — заныл Ганс. «Я все еще хочу есть». Глава 35. Половина продана. Когда жареные яблоки были поданы прямо с гриля, Лиду не мог остановиться после первого укуса. Ранее, когда Ганс проявил такое волнение, услышав от Ханны, что она собирается приготовить жареные яблоки, Ли Ду подумал, что он, по крайней мере, немного симулировал свое волнение. Но теперь, когда он попробовал их, он тоже был полон похвалы. Услышав его хвалебные слова, Ганс с гордостью сказал: «Конечно, Ханна действительно хороша в приготовлении яблок на гриле. Все женщины в нашей семье Фокс обладают этим навыком. Если ты женишься на Ханне, то женщины в твоей семье Ли тоже будут иметь такой навык». Ли Ду продолжал кушать, как будто он не слышал последнюю часть предложения Ганса и показал Ханне большой палец, говоря тем самым: «Удивительно». Яблоки жарились на гриле до тех пор, пока они не стали теплыми и мягкими, а смесь коричневого сахара и масла впиталась в мякоть яблок. У них был аромат масла, сладость коричневого сахара, липкость меда и восхитительный вкус свежих фруктов. При всем этом яблоки приобрели совершенно другой вкус. Не простой вкус яблок, а восхитительный десерт, который Ли Ду никогда не пробовал раньше. Насладившись едой и закончив свою работу, день можно было считать полноценно проведенным. После этого им пришлось заняться распродажей посуды и комплекта мебели. Это была работа Ганса. Во второй половине мартовского дня Ганс снова привел Ли Ду в универсальный магазин. Это был магазин, где они продали массажное кресло. Когда они прибыли, внутри уже было несколько покупателей, покупающих вещи. Босс, Кевин, помахал им в знак приветствия, а затем занялся своими делами. Они вдвоем прошлись по магазину, не заметив массажного кресла Касаров. Ли Ду сказал: «Держу пари, что кресло было продано». «Как на это вообще можно ставить?» – спросил его Ганс. «Оно было продано полмесяца назад». Полчаса спустя, Кевин, закончив обслуживать клиентов, бодро подошел к ним. «Эй, Ганс, что хорошего ты принес на этот раз?» Ганс бросил взгляд на Ли Ду, который открыл портфель, демонстрируя чистые, отполированные серебряные тарелки и столовые приборы. Увидев набор посуды, глаза Кевина загорелись. Он взял тарелку и погладил ее, а затем сказал: «Это по крайней мере 95% серебра». Лицо Ганса было полно благоговения. «Ты настоящий знаток, дядя Кевин. Ты удивителен, не только будучи в состоянии сказать материал, но даже его класс. Только одним взглядом. Ли, разве мой дядя Кевин не потрясающий? Это просто удивительно». Ли Ду, в сговоре с Гансом, сделал такое же выражение благоговения. Кевину было более 60 лет, и он уже давно прошел тот этап жизни, когда тщеславие имело первостепенное значение. Он усмехнулся. «Хватит твоего удивительного. С тех пор, как ты на несколько лет уехал в Феникс, ты стал гораздо лучше уметь льстить. Конечно, я могу определить, что это за посуда. Здесь логотип Холидей. Их изделия имеют серебряную пробу 950 и выше». Ганс застенчиво улыбнулся. «Я был честен с тобой. Примечательно, что ты даже можешь узнать логотип Холидей. Некоторые люди не распознают хорошие вещи, когда видят их, или даже думают, что мы подделали логотип». Кевин приподнял бровь. «Это вполне возможно. Зная тебя, я бы сказал, что ты вполне способен на такое». Ганс был недоволен. Он вытащил свою VIP-карту из Ассоциации американских аукционных охотников и сказал: «Это было оскорблением для меня и ассоциации». Кевин только махнул рукой и рассмеялся. «Ладно, ты знаешь, что я доверяю тебе. Так скажи мне, сколько ты хочешь. Как насчет $5000?» – спросил Ганс. Кевин пододвинул к ним посуду. «Тогда забери это. Я могу купить новый набор за 5000». Ганс начал собирать посуду, говоря: «Хорошо, тогда ты можешь пойти купить новый набор. Я пойду поищу старого Никса. Он наверняка заинтересуется этим столовым серебром». Губы Кевина презрительно скривились, и он прислонился к стойке, чтобы посмотреть, как он пакует предметы. Убрав столовое серебро и посуду на место, мужчины направились к двери. Ли Ду пробормотал: «Босс Лис, твоя цена действительно была слишком высока». «Не разговаривай», — ответил Ганс, — «он нас остановит». Как только его голос стих, Кевин кашлянул позади них. «Вернись, негодяй, хитрый маленький проныра. Дай мне свою реальную цену. $5000 — это моя реальная цена», — сказал Ганс. «В прошлый раз, когда я продал тебе массажное кресло, ты просто стряхнул с него пыль и продал его за $11000, заработав $5000 просто так. Ты можешь заработать столько же и на этот раз. Массажное кресло стоило этих денег только потому, что я его починил. Этот набор посуды не принесет столько прибыли. Учитывая дружбу между Феликсом и мной, я дам тебе $2000, ответил ему Кевин. «Это оскорбление дружбы между тобой и моим отцом. 4500 долларов. Это более достойно», сказал Ганс. «Давай не будем втягивать в это Феликса. 2500 долларов. Это не низкая цена». Эти двое затеяли перетягивание каната из-за цены, в то время как Лиду слушал их с интересом. Через некоторое время цена застряла на отметке 3800 долларов. Эта цена действительно была неплохой, и на самом деле немного выше, чем ожидал Лиду. Он думал, что возможность продать столовое серебро за 3000 долларов – это уже очень много. Старина Кевин, однако, все еще пытался снизить цену до 3600 долларов. 3600 долларов – это нормально, наконец сказал Ганс. Скоро будет обед. Почему бы тебе не угостить нас ягненком, как в прошлый раз? Тогда я все равно заплачу тебе 3800 долларов. Вздохнул старик, но все-таки принял цену. Вы победили, парни. Хранилище, которое они купили за 300 долларов, было продано за 4300. Это включая некоторые другие вещи, которые Ганс продал за 500 долларов. На этот раз они заработали в общей сложности 4300 долларов. Старый Кевин отсчитал им деньги и оставил посуду, а затем сказал: «Если есть что-нибудь еще столь же хорошее, как это, принесите это мне». Ганс усмехнулся и сказал: «У меня действительно есть кое-что хорошее». Глаза старого Кевина снова загорелись. Однако, посмотрев на набор мебели, он покачал головой. «Я этого не возьму. Такую мебель нелегко продать. Иди к этому сукину сыну Никсу и убедись сам, почему ее трудно продать», — спросил Ганс. «Я признаю, что это не набор, но она выглядит, как один комплект и качество хорошие. Тебе не кажется, что она великолепна?» «Она великолепна, но кому ты собираешься ее продать?» — спросил старый Кевин, все еще качая головой. «Если я возьму и буду продавать ее, мне нужно будет получить за мебель по крайней мере 5000 долларов. Но люди, которые могут позволить себе такую цену, не будут заинтересованы в покупке чего-то, что не является набором. Те же, кто захочет купить, вероятно, не будут иметь таких денег». Лиду подумал, что это просто предлог, чтобы сбить цену, но Ганс не стал настаивать на продаже. «Тогда оставь себе ее фотографии», — сказал Ганс, «и помоги мне узнать, есть ли покупатели. С 10% комиссией, как в старые добрые времена». Когда они уходили на этот раз, старик их не остановил. Затем они отправились в два других универсальных магазина и два магазина подержанной мебели. Мебель все еще оставалась в машине. Либо они не хотели брать ее, как старый Кевин, либо цена была слишком низкой. Парень по имени Старый Никс на самом деле предложил им невероятно низкую цену всего в 1000 долларов. После того, как они нигде не преуспели, набор мебели был привезен назад. Лиду не был расстроен, поскольку они все еще что-то продали в этот день, как и Ганс, поскольку он получил информацию о другом аукционе хранения. Глава 36. Ипхани первого поколения. Днем позже, в первые выходные марта, на другом аукционе во Флагстаффе будет продана новая партия единиц хранения. «Эта партия хранения может быть довольно хорошей», — сказал Ганс. «Кто-то видел в одном из хранилищ ящик под оружие, возможно, старинный. Если бы нам удалось достать антикварное оружие, мы могли бы заработать много денег». Услышав это, Лиду был удивлен. «Получить на аукционе такую опасную вещь, как огнестрельное оружие. Разве это не должно быть передано властям?» В последнее время он набивал себе голову знаниями о складских аукционах. Он больше не был новичком, и было много вещей, которые он мог теперь понимать. Америка была страной, где люди сходили с ума по искусству. Посещение мероприятий, связанных с искусством, было ежедневным развлечением для многих американцев. Родители и школа всегда будут развивать способность детей ценить искусство. Даже в университетах история искусства была обязательным курсом для многих студентов. Художники и профессора, как правило, имели более высокий социальный статус. Из-за всего этого складывалось то, что оценка искусства в американском обществе была очень высокой. Из того, что Лиду узнал, независимо от размера города, вокруг него обычно было несколько художественных музеев. Даже в маленьких городках есть такие места, и без недостатка посетителей. Из-за этого были коллекционеры по всей Америке, и они собирали множество вещей. Автомобили, промышленные товары, игрушки, бутылки вина и даже огнестрельное оружие. Все это можно было считать искусством. Конечно, более распространенными художественными предметами коллекционирования были такие предметы, как картины, скульптуры и другие предметы ручной работы. Независимо от того, что они собирали, среди коллекционеров существовало негласное правило, которое нельзя было нарушать. Коллекция не должна состоять из незаконных предметов. Это может включать запрещенное огнестрельное оружие, наркотики, природные продукты и находящуюся под угрозой исчезновения флору и фауну. Лиду сказал все это вслух Гансу. «Нет», — ответил Ганс, — «ты ошибаешься. Только оружие, которое не было зарегистрировано властями, является незаконным. В остальном все нормально. Даже танк, если он был должным образом зарегистрирован, может быть предметом коллекции. На пушки и самолеты это тоже распространяется». Лиду вздохнул с облегчением. «Если это так, то никаких проблем не возникнет. Пора было отправляться в путь, поскольку дата быстро приближалась, до начала аукциона оставалось всего 2 дня, оставив им мало свободного времени. К счастью, жук теперь мог летать, с этим, количество времени, которое Лиду мог использовать, значительно увеличилось. Теперь он мог пользоваться жуком добрых 10 минут без проблем, а 15 минут, это был его предел. Эта складская компания называлась Аризонская классическая компания хранения. Хотя это название звучало грандиозно, на самом деле у компании было всего около 80 единиц хранения. Чем она отличалась от складской компании Смита, так это тем, что это место работало по принципу членства. Владельцы складов были либо среднего возраста, либо пожилые. У единиц, которыми они владели, была долгая история, так что это было почти как покупка дома. Такого рода компании редко проводили аукционы. Они объединили имеющиеся единицы хранения в одну партию и выбрали день, чтобы продать их все сразу. Лиду и Гансу повезло, что они столкнулись с такой возможностью. Как только они добрались до Аризонской классической компании хранения, Лиду одобрительно кивнул головой. Они действительно заслуживали того, чтобы предоставлять услуги компании хранения на основе членства. Внутри было намного великолепнее, чем у других, и безопасность была безупречной. Даже когда они были снаружи, за ними следили охранники. Блоки хранения были запечатаны очень плотно. Ганс пошел приставать к охранникам, а Лиду пошел выпускать своего жука. По их информации, на аукцион будет выставлено 4 объекта. К ним относятся блок 4, блок 7, блок 26 и блок 50. Судя по тому, что слышал Ганс, оружейный ящик находился в блоке 7. Лиду сначала впустил жука в 7 хранилище. Вещи внутри были аккуратно разложены, коробки выстроены в ряд и расставлены по порядку. Это были складские помещения, которые охотники за сокровищами ненавидели больше всего, потому что они не могли увидеть ничего ценного, только груды коробок. Это были те места, которые нравились Лиду, так как они были местами, где жук мог использовать свой потенциал на максимум. В этом хранилище было довольно много ценных вещей. В некоторых коробках была электроника, как совершенно новые звуковые системы, так и ЖК-мониторы компьютеров. После некоторых дальнейших поисков он нашел старинную коробку с оружием. Жук зарылся в ящик с оружием и посмотрел. Внутри лежал старый пистолет, похожий на немецкий Ругер П-08. Этому типу оружия было около 100 лет, и оно было бесценным. Оставив блок хранения 7, он пошел быстро прочесывать блок 4. Предметы в этом хранилище тоже были аккуратно разложены. Вместо ящиков, однако, было использовано много деревянных полок, все предметы лежали на полках. Хотя все было в порядке, ценных вещей было немного. Большинство из них были дешевыми вещами, такими как скамейки, посуда и кухонные принадлежности и старые диванные подушки. Когда жук залетел на последнюю деревянную полку, в поле его зрения появилась маленькая коробочка, тщательно завернутая в пластик. Когда он подлетел посмотреть ближе, Лиду увидел телефон размером с ладонь молодой девушки. Черный экран, серебряная оболочка, и сзади выбито изображение яблока с откушенным кусочком. Этот значок с укушенным яблоком был чрезвычайно популярен в последние годы во всем мире. Это был Ипхани. Лиду, однако, никогда не видел эту модель. Он вернул жучка на ладонь и пошел искать информацию в интернете. Он обнаружил, что телефон, который он видел, был Ипхани первого поколения. Эта модель была выпущена еще в 2007 году. Стив Джобс использовал его, чтобы прорваться на рынок мобильных телефонов и разрушить империю, которую создали Nokia и Motorola. Что интересовало Лиду, так это его ценность. Телефону было почти 10 лет, и этот оригинальный дизайн не был очень успешным, когда он впервые вышел, поэтому немногие телефоны были проданы. Только после того, как последующие поколения iPhone стали лучше, его популярность начала расти. Продавец почек, термин, придуманный импрессой, из-за одного китайца, который однажды продал свою почку, чтобы получить iPhone. Ли Ду вспомнил поговорку: «Любить кого-то до такой степени, что любить даже ворон в его доме». Это может быть использовано для описания фанатов продукта Apple, которые любили все, что сделано компанией. Теперь, когда многие люди хотели иметь эту модель телефона, iPhone первого поколения будет иметь высокую ценность из-за его относительно небольшого количества и возраста. Хотя iPhone первого поколения первоначально стоил от 600 до 700 долларов, цена за подержанный превышала 10 000 долларов. После возвращения в хранилище с жуком, чтобы еще раз взглянуть, Ли Ду обнаружил, что, хотя упаковка была открыта, телефон никогда не использовался, поэтому его стоимость будет намного выше. Продать его за 20 000 долларов было бы вполне возможно. Это открытие взволновало его. Однако, продолжая просматривать оставшиеся блоки хранения, он постепенно потерял к ним интерес. Больше у них ничего ценного не было. Старые ботинки, просроченное пиво, куча бесполезной одежды – эти две единицы предназначались для хранения мусора. Через 10 минут, пройдя через все 4 блока, Ли Ду почувствовал себя вялым, но не истощенным, как в прошлый раз. Из этого он мог сказать, что способность значительно улучшилась. Когда они вернулись домой, то узнали, что ассоциация предоставила им клиента, который хотел купить их мебель. Он был любителем классической мебели из Феникса, но у него не было много денег, и он предлагал всего 1500 долларов за набор. Ганс вежливо отверг его, так как предложенная им цена была слишком низкой. Ли Ду чувствовал, что это стоило по крайней мере 2500 долларов за время и усилия, которые они потратили на нее. Глава 37. Это не имеет смысла. Охота за сокровищами была профессией, которая сильно зависела от навыков наблюдения и удачи. Поскольку людей не пускали в хранилища, они могли полагаться только на анализы, сделанные на основе слухов о содержимом, а также на наблюдения, сделанные в очень короткий период времени из-за пределов хранилища. Эти вещи очень затрудняли зарабатывание денег на этой работе. Каждая складская компания имеет драгоценные сокровища, но чтобы получить их, нужно Божье благословение. Это была поговорка, которой Ли Ду научился охотиться за сокровищами. Каждый утешал себя этим, после покупки единицы хранения. Однако все аукционы, в которых участвовал Ли Ду, приносили ему деньги. В прошлом месяце его доход был очень высоким, достигая более 50 000 долларов, даже после уплаты налогов. Это сделало его истинным получателем дохода среднего класса в Америке. Ли Ду знал, что он не должен смотреть сверху вниз на средний класс. Он составляет костяк Соединенных Штатов Америки. Он поддерживает самую сильную страну в мире. Ганс, естественно, присоединился к среднему классу вместе с ним. Но Ганс был расточительным транжирой. Каждый раз, когда он зарабатывал деньги, он сразу же тратил их на такие вещи, как выпивка и женщины. Он наслаждался и действительно проживал свою жизнь в полной мере. Жук был тем, что поддерживало их текущий образ жизни. Ли Ду часто тревожился и боялся, что жук когда-нибудь покинет его. К счастью, казалось, что он волновался напрасно. Жук не улетел, даже когда отрастил себе крылья. Ли Ду чувствовал себя потерянным из-за этого. Он понятия не имел, как жук эволюционировал. После ужина Ах Мяу вышла поиграть. Она вскочила на подоконник и очень ловко спрыгнула вниз. Увидев это, Ли Ду поспешил посмотреть поближе. Ганс спросил: «Что ты делаешь?» Ли Ду сказал: «Ты заметил, что Ах Мяу больше не хромает?» Он не был слишком уверен в этом, так как, по всем стандартам, лапа Ах Мяу не должна была восстановиться так быстро. Сомневаясь, Ли Ду крикнул наружу: «Ах Мяу, вернись сюда, мяу!» Ах Мяу повернула голову и мяукнула. На ее круглой кошачьей морде отразилось недоумение. Несмотря на это, она послушно побежала назад, ее движения были плавными и грациозными. Ганс был поражен. Да, ее лапа вернулась в норму. Это действительно дикий зверь, неудивительно, что она так быстро поправилась. Ли Ду знал, что это не было причиной быстрого выздоровления кошки. Ах Мяу внезапно обрела столь сильные силы для восстановления, определенно из-за воздействия жука. Если это так, то ему придется немного поэкспериментировать. Жук, должно быть, развился после того, как вошел в мозг Ах Мяу. На следующий день он отправился в парк на поиски бродячих кошек и собак. Однако прежде чем он успел кого-либо найти, он увидел знакомую и красивую фигуру доктора Софи. Леди доктор была одета в светло-голубое облегающее платье с вырезом лодочкой. Она сидела на скамейке с большой буханкой хлеба на коленях и беззаботно постукивала пальцами ног по земле. Лид увидел много женщин в Америке, носящих платья с вырезом лодочкой, но мало кто мог носить их с очаровательным эффектом и стилем Софи. Эффект был полностью обусловлен ее красивой фигурой. Ее полные груди выдвинули воротник платья вперед, делая ее слегка изогнутые ключицы едва заметными, как трепещущие крылья бабочки. Это было неземное, утонченное чувство красоты. Молодые люди и пожилые джентльмены замедляли свои шаги, проходя мимо леди доктор, оценивающе глядя на нее. Лиду хотел пойти и поприветствовать ее, но утренние лучи так падали на Софи и пятнистую скамейку, на которой она сидела, что это создавало удивительно трогательную, элегантную, мирную сцену. Рассматривая ее и сцену, которая была создана самой природой, Лиду подумал об этом на мгновение, а затем просто ушел. В конце концов, они не были близки. «Если бы я только принес Ахмяу», — Лиду разочарованно покачал головой. «Черт, между этой богиней и мной только кошка». Он немного прошелся по парку, а потом вернулся к Софи. Не то чтобы он все еще думал приблизиться к ней, но он вернулся, потому что заметил, что все бродячие кошки и собаки побежали к ней. Теперь там были и другие люди, кроме Софи. Все они держали в руках большие буханки хлеба, которые разрывали на кусочки и скармливали кошкам и собакам. Лиду огляделся, но не увидел поблизости никаких пекарен. Внезапно у него за спиной раздался голос. «Привет, приятель, хочешь купить немного хлеба?» Лиду подпрыгнул от неожиданности. Обернувшись, он увидел молодого афроамериканца. Смущенно рассмеявшись, он спросил: «Как ты оказался так близко ко мне? Я этого даже не заметил». Молодой парень тоже засмеялся, показав два ряда жемчужно-белых зубов. «Я ниндзя. Я знаю искусство скрытности». «Хорошо, давай не будем тратить наше время впустую. Этот хлеб только что из печи, кошки и собаки очень любят его. $20. Ты хочешь его купить?» Лиду был потрясен. «Этот хлеб, за $20, это должно стоить всего $2. Обычный хлеб на закваске вроде этого был очень дешевым. Такая большая буханка обычно стоит всего $2 или $3, а не 20. Молодой афроамериканец хитро улыбнулся. «Но ведь шанс приблизиться к красавице стоит не меньше $20, не так ли? Это честная цена, брат. Ты турист, это самая низкая цена, которую я дам туристу». Лиду понял, что он говорит. Молодой парень подумал, что он охотится за Софи. Для него $20 были теперь небольшой суммой. Он передал из молодому афроамериканцу за хлеб. Держа буханку, он смешался с небольшой толпой, кормившей бездомных животных. Он действительно купил его не для того, чтобы приблизиться к Софи, а чтобы приблизиться к кошкам и собакам. Он присел на корточки, разломал хлеб на кусочки и положил их перед собой. Когда какие-нибудь кошки или собаки подходили близко, он выпускал жука и пытался запустить его в их головы. Следуя его инструкциям, жук пролетел над ними, приземлялся на их головы и делал все возможное, чтобы зарыться в них, но терпел неудачу. Кошки и собаки даже не понимали, что происходит. Он попробовал это почти со всеми кошками и собаками. 10 минут спустя, Лиду был так измучен, что он пыхтел и вздыхал, но жук все еще летал в воздухе. Он был в замешательстве. Почему жук мог зарыться только в мозг Ахмяу, но не в мозг других животных? Он внезапно встал. В результате долгого сидения на корточках и изнеможения он почти потерял сознание и покачнулся. Старик с румяным цветом лица и глазами, которые сверкали, как луна, поймал его, прежде чем он успел упасть. Старик с улыбкой сказал: «Молодой человек, красивая девушка ушла». Только тогда Лиду заметил, что большинство людей ушли и что Софи нигде не было видно. Он горько улыбнулся. «Вы неправильно меня поняли, сэр. Я признаю, что здесь была очень красивая девушка, но я был здесь не для нее. Я был здесь ради этих брошенных животных, клянусь богом». Старик с интересом посмотрел на него и кивнул. «Не надо клясться. Я вам верю. Ваш взгляд откровенен и честен. Совершенно очевидно, что вы не лжете». Немного поговорив со стариком, Лиду почувствовал себя лучше и вызвал такси. Когда он вернулся домой, там были люди, выгуливающие своих собак. Он возобновил свои эксперименты, но безрезультатно. Жук вообще не мог проникнуть в головы животных. Не получив ничего, Кроме усталости, Ли Ду должен был заставить себя бодрствовать до обеда. Затем, не в состоянии больше сопротивляться, он лег и впал в глубокий сон в своей постели, вместе с Ахмяу. С тех пор, как он получил жука, он мог спать спокойно, почти не тревожась плохими сновидениями, и просыпался свежим и отдохнувшим. Небо было ярким, когда Ли Ду проснулся и радостно закричал: «Привет тебе, прекрасный день!» Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату просунулась голова Ганса. «Эй, ты, розовый поросенок, уже половина восьмого, до аукциона осталось меньше часа». Глава 38. Лис и хитрец, это было близко. Ли Ду снова почти проспал. Наибольший улов с этого аукциона мог принести первый склад, который был под номером 7. Он торопливо убеждал Ганса ехать туда как можно скорее. Ганс любил такие просьбы. Он нажал на педаль, как будто тушил сигарету. Когда двигатель взревел, Ford F-150 помчался, как разъяренный зверь, почти взлетая в воздух. Они выехали в 8:50 утра, а к 9:20 уже добрались до входа в складскую компанию. Казалось, они летели со скоростью молнии. Аукцион должен был начаться в 9:30. Пока Ли Ду покупал завтрак, Ганс пошел регистрироваться. Как только они встретились снова, они выстроились в очередь, чтобы осмотреть складские помещения. Ганс жевал бутерброд с копченым мясом. «Черт побери, на аукцион выставлены только 3 единицы. 4 блок, 26 блок и 51 блок». Ли Ду с минуту тупо смотрел на него. «Как насчет седьмого хранилища?» — спросил он, не обращая внимания на завтрак. «Хозяин 7 блока возобновил аренду», — сказал Ганс, продолжая жевать. У Ли Ду больше не было аппетита. Старинный пистолет исчез. К счастью, у них все еще был 4 блок в качестве утешительного приза. Взглянув на него, он повернулся к Гансу. «Возьми этот блок, он определенно стоит денег». «Хорошо, рассчитывай на меня», — сказал Ганс, приходя в себя. Этот тип складов хранения имел более личное использование и имел более высокие стартовые цены, поскольку хранилища были нацелены на клиентов из среднего класса. Эти склады были почти, как их личные комнаты, так что шанс найти что-то ценное был весьма высок. Аукционист все еще был тем быстро говорящим стариком, и он все еще носил ту самую ковбойскую шляпу. Как только все закончили осматривать бокс, он поднял руку, чтобы начать выкрикивать цену. «Аукцион официально стартовал, официально стартовал. Теперь, поскольку вы, дамы и господа, уже знаете мои правила, давайте не будем терять время. $500. Стартовая ставка для него 500, 500, 500. Это была высокая стартовая ставка, особенно для такого маленького городка, как Флагстов. Как и ожидалось, кто-то пожаловался. Эта цена смехотворна. 500, вы, ребята, можете бороться за блок между собой». Ганс присоединился к обсуждению. 500, я могу получить 5 хороших хранилищ за эту цену. Старик рассмеялся. Все знают, что в этих хранилищах есть хорошие вещи, так что хватит бесполезной болтовни. Те, кто хочет купить вперед, те, кто не хочет тратить деньги, могут пойти домой. Пребывание здесь, на этом ветру и солнце, плохо скажется на вашей детской коже. В итоге остались люди, желающие сделать ставку, а кто-то поднял свой номерной знак. Старик быстро поднял цену до 550. Ганс тоже начал торговаться. Он поднял свой номерной знак. Старик указал на него и поднял ставку до 600. Ладно. Кто-то снова поднял цену. Ганс нарочно уставился на него. «Далтон, друг мой, ты собираешься затеять драку? Ты уверен, со мной, с большим лисом, драку?» Далтон рассмеялся. «Вот именно, но ты говоришь так, как будто стал Гитлером». Ганс был как бык на арене. Выражение его лица стало яростным. «Очень хорошо, тогда я согласен. 700. Далтон спокойно поднял руку. 900. Увидев это, толпа начала возбуждаться, свистеть и глумиться над конкурентами. Старик был в восторге. 900, 900, 900. Это 9 бенджаминов, которые кто-то готов отдать за это хранилище. Кто-нибудь поднимется выше. Кто-нибудь даст 1000. Ганс поднял руку. «Это я!» — закричал он. Старик радостно повернул голову к Далтону. «Малыш, твой конкурент назвал свою цену. Это $1000, $1000. Наш храбрый ребенок, ты готов принять 1100? Далтон покачал головой. «Нет, что?» Ганс в шоке посмотрел на него, а свистывание быстро превратилось в смех. Кто-то пошел вперед и обнял Ганса, но это было не по-доброму. «Большой лис, тебя разыграли. Далтон хитрец, Он верен своему прозвищу. Больше никто не делал ставки. Видимо, для них $1000 за неизвестное хранение было неразумным поступком. Ганс был в недоумении. Старик быстро трижды сказал «1000» и указал на Ганса. «Чудесно, мой дорогой большой лис, это хранилище теперь принадлежит тебе. Давайте перейдем к блоку 26». Толпа смеялась, когда они шли, с Далтоном впереди. Очевидно, то, как он подставил Ганса, было умным ходом, поэтому толпа смотрела на него с уважением.